Мы провели крайне неприятную ночь на борту. Когда я собрался на боковую, обнаружилось, что шерстяное одеяло на моей койке совсем липкое от какой-то похожей на патоку массы. Липкими были дверные ручки, зубные щетки, шлепанцы, а вахтенный журнал Фредриксона не открывался, да и только. «Племянничек», — сказал Фредриксон, — «как ты сегодня прибирался?» «Прошу прощения», — укоризненно воскликнул зверок Шнырок. «Сегодня я вообще не прибирался». «Весь табак слипся», — пробормотал супротивка, любивший курить в постели. «Право же, все это было крайне неприятно. Но мы таки мало-помалу успокоились и, свернувшись калачиком, разлеглись на местах, где было не так липко. Однако всю ночь нам мешали странные звуки, доносившиеся как будто из нактоуза. Я проснулся от необычного с роковыми нотами звона судового колокола. «Наверх! Все наверх! Посмотрите!» — крикнул перед дверью зверок-шнырок. «Повсюду вокруг вода большая и неприветливая, а я забыл на берегу мою самую лучшую перочистку, и теперь она бедненькая, лежит там одна одинешенька». Мы ринулись на палубу. Морской оркестр плыл по морю, шлепая колесами по воде, спокойно, целеустремленно и, как мне показалось, не без затаенного восторга. У меня и по сей день не укладывается в голове, каким образом пара перекошенных колес смогла осуществить такое путешествие, мыслимое, пожалуй, пусть даже на быстротекущей реке, но в высшей степени фантастическое на море. Однако едва ли можно судить о таких вещах категорично. Если хоть Эфнат может двигаться за счет собственного электричества, которое иногда называют стремлением или беспокойством, то диво ли, что лодка может обойтись двумя шестеренками. Ну да ладно, оставляю эту тему и перехожу к Фредриксону. Наморщив лоб, он созерцал оборванный якорный канат. «Как я зол!» — сказал он. «Как я зол! Более чем когда-либо! Канат перегрызли!» Все переглянулись. «Ты ведь знаешь, что у меня ужасно маленькие зубы», — сказал я. «А я слишком ленив, чтобы перегрызть такой толстый канат», — заметил супротивка. «Это не я!» — воскликнул зверок-шнырок, хотя оправдываться ему было совсем ни к чему. Все верили ему, ибо никому еще не приходилось слышать, чтобы он лгал. Даже хотя бы насчет численности своей коллекции. А ведь он был истинный коллекционер. Должно быть, зверкам-шныркам просто недостает воображения, чтобы лгать. Тут мы услышали легкое покашливание и, обернувшись, увидели совсем маленького сколотяпа. Он сидел, моргая под брезентовым тентом. — «Ах, вот что! — сказал Фредриксон. — «Ах, вот что! — повторил он еще более многозначительно. «У меня прорезываются зубы», — смущенно объяснил сколотяп. «Я просто вынужден что-то грызть». «Но почему непременно якорный канат?» — спросил Фредриксон. «Он показался мне таким старым, вот я и решил, что ничего особенного, если я его перегрызу», — ответил сколотяп. «А зачем ты спрятался на борту?» — спросил я. «Не знаю», — откровенно ответил сколотяп. «У меня иной раз бывают заскоки». «И где же ты спрятался?» — вел дальше дознание супротивка. На что сколотяп не по годам смышленно отвечал. «В вашем мировецком нактоузе с барометром для погрузок-разгрузок». И верно, нактоуз тоже был весь липкий. «Послушай, милый, — сказал я, — кладя конец этому немыслимому собеседованию, как ты думаешь, что сделает твоя мама, когда хватится тебя?» «Наверное, расплачется», — ответил сколотяп.